Глава 7. Мне можно было в фильмах сниматься, в голливудских боевиках. Точно бы взяли. Возле ворот завода я выполнила почти полицейский разворот. С шиком, с блеском и в диком бешенстве. Газанула снова, как только новая охрана мне открыла. Посмели бы не открывать или попросить документы. В одноэтажном здании дирекции не было никого. Вообще. Пустые кабинеты, причем открытые. Ни бухгалтеров, ни дизайнеров, никого. Мне хотелось рычать и плакать одновременно. Что он делает? Он же мне завод губит на корню. Марина Викторовна. Я обернулась на знакомый голос, как ужаленная. Замдиректора шел мне навстречу из помещения, где сидели обычные вахтеры. Где все? Соблюдать правила приличия и здороваться мне сейчас вообще было не досуг. Он всех отпустил. А сам? В цехах был, насколько я знаю. Я не стал уходить, решил вас дождаться. А вот я его дослушивать не стала. В цехах, значит? Туда-то я и полетела. По пыли, на шпильках, через всю территорию завода. Он хоть и небольшой у нас, но все же промышленная зона. Для дамочек на каблуках не приспособленная. Дмитровский действительно был в основном корпусе. Стоял в своем шикарном пиджачке, руки в карманы засунул и слушал главного инженера самым внимательным выражением на лице. Гад изумительный, а вокруг прихлебатели, то есть его личные сотрудники. Своих-то я в лицо помню, худо-бедно всех. «Ты!» Я к нему подскочила фурией, ткнула на маникюренным пальцем в грудь. «Какого хрена ты тут устроил? Кто тебе дал право распоряжаться моими людьми? Знаешь, как это называется?» Демон перехватил мой локоть. Не говоря никому ни слова, просто поволок меня в сторону. «Отпусти меня сейчас же!» Я пыталась сопротивляться, но он только сильнее стиснул пальцы. Я зашипела от боли. «Да он железный, что ли?» Дверь небольшого кабинетика, где обычно сидели дежурные мастера производства, демон просто пнул. А он уже нехило ориентируется на моем заводе, как я посмотрю. «Встала здесь!» Он подтолкнул меня к письменному столу. Больше тут ничего и не было. Стол, стул и шкаф для документов. «Не смей на меня орать!» — рявкнула я в ответ. «Рыжая, блядь!» Дмитровский навис надо мной взбешенной скалой. «Запомни мои слова навсегда! Заруби на своем красивом носу первое, рот мое присутствие можешь открывать только для того, чтобы мне отсосать. Или когда я разрешу. Второе. Вопросы мне задавать только тогда, когда я готов их выслушать. А до этого времени стоять рядом, как послушная козочка. И молчать. Это понятно? Молчать!» «Перебьешься!» От его рыка у меня коленки подгибались. Тон у него был жутко страшный. Но молчать, как он велел, я не могла. «Что с заводом? Что ты творишь? Где все мои сотрудники?» «Блядь, женщина, ты что, с первого раза не догоняешь, да?» Он вдруг взялся за свой ремень. Рывком расстегнул его, а затем громко вжикнул молнией на брюках. «Раз у тебя рот не закрывается, то приступим к отсосу. Как раз мне надо напряжение снять на колени». «Не похож ты на иконостасик Дмитровский, чтобы я перед тобой на колени вставала. В первый раз всегда страшно, похуй. Грешно без трусов. Я женщина приличная, крещенная». Я окрысилась окончательно. «Мамочка моя, да я вниз даже посмотреть боялась. Он же реально уже почти член достал». «Без трусов?» Он схватил меня за талию и резко подсадил на стол. Поднимал в нормальном состоянии. А уселась я уже голыми ягодицами на столешницу и взвизгнула от ее прохлады. Когда он вообще успел мне юбку задрать? «Ты охренела, рыжая? Ты какого хуя без трусов ходишь?» «Проветриваю». Я уперлась коленями ему в живот. Но сильные руки моментально раздвинули их в стороны. И демон с угрожающей близостью устроился между моих разведенных ног. «Ммм, мой рыжик!» Вдруг адски соблазнительно пророкотал демон. «Ты пахнешь сексом. Как видишь, меня сразу мокнешь, да?» Я попыталась перехватить его руки, но он оказался быстрее. Сжал пальцами одной руки оба моих запястья за спиной. Сделал меня совершенно беспомощной. Не прыгать же мне на заднице перед ним. «Твою мать! Даже орать стыдно, потому что в цеху за дверью люди!» «Убери руки!» «Да ладно!» — согласился он. «Про член-то речи не было!» Я задохнулась от возбуждения и страха одновременно. Свободной рукой демон достал из брюк член. Крупный, и длина уже стоящего во всей красе органа, и толщина поражали мое неискушенное воображение. Мой личный дьявол сжал красавца пальцами под головкой, натянул кожицу к мошонке, сам вздрогнул от ощущений, но не отводил взгляда от меня. Я это чувствовала, а сама смотрела только вниз, на крепкий член, меж моих ног, который вот-вот прижмется к мокрым складкам. Я сдамся. Демон провел большим пальцем по головке. Растер по ней каплю предсемени, бархатистая кожица стала блестящей. Я гулко заглотнула. Влажная такая. Демон вдруг оставил член, коснулся моих складочек. Тягуче медленно провел по ним подушечками пальцев, собрал смазку. И течешь ты только для меня сейчас, рыжая, хоть и орешь, это не так. Как в охерительной дорогой порнухе, он слезнул со своих пальцев мой вкус. Прикрыл мутные от похоти глаза на секунду. По широким плечам пробежало легкое судорога удовольствия. Демона дернула. Сладкая моя. Я застонала. Упругая головка коснулась входа в киску. Демон снова перехватил член. С легким нажимом провел им сначала вверх, а потом вниз. Растер по мне влагу. Распределил ее, смешал со своей. «Ты охуенный, рыжик!» Он вдруг поддался вперед. Отпустил мои руки, обхватил за шею. «И теперь только моя, запомни!» Визжать от возмущения, когда тебя так целуют, невозможно. Я держалась за его плечи, а сама стонала в жадный рот. Мозг отключился, как только демон чуть качнул бедрами. Только окунул самый кончик головки в мою дырочку. «Марина Викторовна!» В кабинет влетел замдиректора. «Там нового сотрудника станком придавила».